Сведения о святом мученике Евстафии. Память его празднуется 10-23 мая. Святой мученик Евстафий, отрок 14 лет, исповедовал Христа перед турецким судьей в городе Кафе в Крыму. В 1759 году был обезглавлен. Тело его было погребено в митрополичьем храме Пресвятой Богородицы. Кафа, ныне Феодосия.